Глава вторая. После того, как разошлись пути побратимов, в курене Темуджина, в куренях его родичей, стало неспокойно. Все понимали, что без воинов Джамухи, испытанных в походах и сражениях, трудно будет выстоять не только перед такими сильными врагами, как татары, но и перед тайчиутами, Таргутай Кирилтуха. Родичи, наверное, не один раз пожалели, что связали свою судьбу с Темуджином. Сача-беки, Алтан и Хучар ушли было следом за Джамухой, но вскоре вернулись. Их непостоянство, шаткость злило Темуджина, но он молчал. Он словно бы и не заметил их метаний. В первые дни Темуджин и сам растерялся. Хотел ехать к Джамухе, уговорить его вновь кочевать вместе, но все обдумав, понял, что делать этого нельзя. Люди решат, что без Джамухи им не обойтись. А к чему это приведет? Анда станет тут главным человеком. Но Анда не желает сплачивать племена, он хочет все сохранить так, как оно есть. А это дело невозможное. И потому, о чем бы они ни договорились с Джамухой, какие бы клятвы друг другу ни дали, вновь случится то, что случилось. Огню с водой не слиться, чему не быть, тому не сбыться. Зима не принесла в курени успокоения. Все чего-то ждали со страхом и тревогой. К Темуджину перестали перебегать нукеры от других наёнов. Это был плохой признак. А родичи? В случае чего они вновь оставят его одного? Этого допустить никак нельзя. Но что делать, как удержать их возле себя? Уговоры не помогут. Из страха они предадут его. Страх же, только страх может и удержать их. Длинными зимними ночами, греясь у очага, он в одиночестве обдумывал каждый свой шаг. Первому приоткрыл свои замыслы шаману Тептенгри. Это было в самом начале весны. Из предосторожности не стал говорить с ним в юрте, выехали в степь. Снега растаяли, степь, покрытая клочковатой прошлогодней травой, была похожа на линялую волчью шкуру. Кони шли шагом. «Скажи мне, Тептенгри, ты можешь вселять в души людей большую робость? Духи и страха, и радости до сих пор были покорны мне. Но зачем тебе это? Кого хочешь напугать? Моих родичей. Длейтай Чигина, Сача-беки, Алтана, Хучара. Для этого не надо вызывать духов. Ты не сам, конечно, через людей. Дай понять, что Таргутай Кирилтух собирается наказать их за отступничество. Это сделать проще, чем оседлать самого смирного коня. Да, сделать это нетрудно. Они сами понимают, что сейчас, когда нет с нами Джамухи, Таргутай Кирилтух осмелеет. Я удивляюсь, почему он до сих пор не напал на нас. Будь на его месте я... Ну, неважно. Напугать родичей — самая малая часть твоего дела. У них со страху могут подогнуться колени. Они падут ниц перед Таргутаем и начнут выпрашивать прощения. Если он простит, мы все погубим. Таргутай Кирилтух не должен их прощать. Понятно. Но как я это сделаю? Подумай. Будь это дело простое, разве стал бы я беспокоить тебя? Ну что ж, попробую. Для этого я должен стать своим человеком у Таргутай Кирилтуха. Я начну чернить тебя перед людьми, потом сбегу к тайчиутам. Черни, да не очень. Темуджин нахмурился, он хорошо знал, на что способен злой язык шамана. Все будет в меру. А теперь скажи, Темуджин, что последует за всем этим? Ты слишком много хочешь знать. Ого! — усмехнулся Тептенгри. Советую помнить, я тебе не нукер, я шаман. Темуджин поиграл плетью, словно примериваясь, как лучше резануть ею шамана. Он только сейчас понял, почему никогда не любил этого человека. Шаман мнит себя не только всезнающим, но и всесильным. Он, видимо, считает, что само небо предопределило ему властвовать над людьми. И, надо сказать, властвует, в том числе над ним. И никуда от этого пока не денешься. После этого будет то, чего ты так хотел, Тептенгри. Я в тебе не ошибся, Темуджин. С презрительным высокомерием, взглянув на шамана, Темуджин сказал: лучше позаботься о том, чтобы не ошибся я в тебе. Твой отец и твои братья все еще у Таргутай-Кирилтуха? Да, они все время на глазах, бежать не могут. Это к лучшему. Таргутай-Кирилтух скорее поверит тебе. А они пусть смотрят, слушают, и обо всем, что там происходит, через людей доносят мне. С собой возьмешь Чурхан Субедея. Если какая опасность, пусть скачет сюда. Все, возвращайся в Курень другой дорогой. Темуджин дернул поводья, поскакал. Все получилось так, как он и рассчитывал. Слухи, один тревожнее другого, поползли из юрты в юрту, от куреня к куреню. На возвышенностях с утра до темноты стояли дозорные, со страхом вглядываясь вдаль. А ночью вокруг куреней кружили конные караулы. Встревоженный Баурчу несколько раз спрашивал: мы чего ждем, Темуджин? Нас сомнут, разметают, если будем лениво почесывать бока. Друг Баурчу, ты стал пугливым. Помнишь, мы с тобой вдвоем никого не боялись? А сейчас у нас есть воины, с нами много друзей, мои родичи. Ты и шамана считал своим другом, а он сбежал. Но ты не сбежишь, не сбежит и Джелме. А когда мы вместе, никакой враг не страшен. Не беспокойся, Баурчу, и получше присматривай за моими родичами. Они ездят друг к другу каждый день, вот и хорошо. Ничего хорошего я не вижу. Сговорятся за нашей спиной. Темуджин и сам опасался этого. Вроде все предусмотрел, но кто знает. Жизнь столько раз опрокидывала все его замыслы и надежды. Опять его судьба в руках шамана. Если он плохо справится со своим делом, конец. Родичи не зовут его на совет. Сейчас они сообща думают, как без большого урона поддаться Таргутай-Кирилтуху. Кто-то из них, видимо, скоро отправится к Найону Тайчиутов. Наверное, пронырливый Даритай Ачигин. Он почти угадал. К Тайчиутам тайком поехали дядя и Алтан. Темуджин приказал, чтобы все его люди были готовы по первому сигналу тронуться в путь. У коновизи днем и ночью стояли под седлом лошади воинов. Сами воины спали, не раздеваясь, не снимая оружия. Темуджин в эти дни не мог ни есть, ни спать. Долговязый, сутулый, молча ходил по куреню, проверял исправность оружия воинов, седловку коней, объезжал дозоры. Он опасался не столько нападения Таргутай-Кирилтуха, сколько родичей. От них можно было ждать всего. Наконец дядя и Алтан возвратились от Таргутай-Кирилтуха. Через день Даритай Ачигин приехал к Темуджину. По его кислому лицу было видно, что поездка к Тайчиутам ничего хорошего не принесла. — Ты чем-то сильно опечален, мой дорогой дядя? — Беда надвигается на всех нас, Темуджин. Тайчиуты откармливают коней. Острят стрелы, они пойдут на нас. Пусть идут. Но мы не сможем защищаться. Что касается меня, то я и не собираюсь защищаться. Ты видел, в моем курене все уложено на телеге. Я откачую к моему отцу, хану Тагарилу. А как же мы? Нас останется совсем мало. Что вам делать, думайте сами. Темуджин, родственники так не поступают. А как они поступают? Вкратчиво спросил Темуджин и озлился, закричал. Как вы, тайно сносясь с Таргутай Кирилтухом, моей головой хотели купить его расположение? Дядя сжался, стал совсем маленьким, обиженно хлюпнул носом. И как ты мог подумать такое? А что, не ездил Таргутай Кирилтуху? Почему же ездил вместе с Алтаном? Об этой поездке я и хотел тебе рассказать. Мы думали добиться мира. Совсем не важно, чего вы хотели, зачем ездили. Я ухожу от вас, дядя. Возьми меня с собой, Темуджин. Или я не брат твоего отца. Мы все родичи. И однако договориться не можем. Давно пора прийти к согласию, избрать хана. Тогда и кочевать никуда не нужно. Будь ты дядя ханом, я склонил бы перед тобой свою голову. Бери моих воинов, проси помощи у Тагарила и громи тайчуутов. Как мы изберем хана Темуджин, если нам даже нельзя собрать наенов? И не надо собирать. Мы могли бы избрать не всеобщего хана, а для тех, кто с нами. Ну что это за хан такой будет? Одна видимость? И самый здоровый волк был когда-то маленьким теленком. Давай, дядя, изберем тебя ханом. Вручим в твои руки все наши заботы. Нет, таким ханом я быть не желаю. Может быть, Алтана? Давай изберем Алтана. Сача-Беки, Кучара или кого другого. Мне все равно. Я буду верно служить любому, кто оградит от бед наши кочевья. Даритай Отчигин задумался. Темуджин, ханом надо избрать тебя. Он взбодрился, точно вдруг нашел верное средство разом избавиться от всех бед. Дядя, зачем мне взваливать на плечи чужие заботы? К тому же из всех вас я самый молодой. Не отказывайся, Темуджин. У тебя улус больше, чем у каждого из нас. У тебя опора, какой ни у кого нет, хан Тагарил. Все шло как надо. Но Темуджину хотелось, чтобы так же, как дяде, думали и остальные наёны. Поэтому, проводив Даритая Чигина, он пригласил Борчу и Джелме. Вот что, друзья. Подберите человек 20-30 самых надежных воинов, садитесь на самых резвых коней и ночью пошумите у куреня Алтана или Сача-Беки. Сделайте так, чтобы вас приняли за тайчуутов. Но смотрите, если правда откроется, сейчас все висит на волоске. Нукеры пошумели как надо, всех переполошили. Темуджина рано утром разбудил стук копыт, говор людей. Он вскочил, приоткрыл дверной полог, выглянул из юрты. У коновизи стояли Сача-Беки, Алтан, Хучар и около сотни нукеров. Все три наёны были одеты в доспехи, вооружены. Ночная стража и Борчу с Джелме не пускали их в юрту. «Высокородные наёны, прошу вас, подождите!» С вежливой наглостью уговаривал их Борчу. «Темуджин так рано не встает и очень сердится, когда его будет». Темуджин опустил полог, оделся, позевывая, вышел из юрты, сделал испуганное лицо. «Алтан? Сача-Беки, Хучар? Что такое? Почему вы здесь в такую раннюю пору?» «Тайчиуты! Где?» «Ночью они напали на мой курень», — сказал Сача-Беки. «Я их отбил. Тогда они кинулись на курень Алтана. Где они сейчас?» «Куда-то ушли, но они вернутся». «Идемте в юрту». «Борчу, Джелме, Как вы смели задерживать моих родичей? Быстро поднимите людей, пусть разбирают юрты, запрягают валов. Будем уходить к хану Тагарилу. Не медлите. Найон и Панура побрели за ним в юрту. — Ты в самом деле покидаешь нас, Тамуджин? — спросил Сачабики. — Нам говорил твой дядя, но мы не поверили. — На вас я больше не надеюсь. — Ну, что это такое, Сачабики? Ты отогнал врагов от своего куреня и лег спать. Почему не преследовал? Почему позволил напасть на курень Алтана? Прежде чем преследовать, надо знать, сколько перед тобой врагов. А попробуй разберись, если ночь. Ночь, темнота — не оправдание. Каждый заботится только о своем курене. И никто обо всех. За стенами юрты встревоженно шумел курень. Дробно стучали копыта коней, плакали дети, вздорили женщины, кричали мужчины. Найоны беспокойно прислушивались к этим звукам. Прибежала Борте с Джучи на руках, испуганно спросила, «Почему мы уходим отсюда?» «Борте, мне не до тебя. Иди собирайся и ни о чем не спрашивай». «О небо! Придет ли покой на эту землю?» Алтан снял с головы железный шлем. «Тамуджин, мы должны держаться вместе». Я всегда говорил то же самое. А еще раньше так же говорил мой отец. Вы не хотели слушать его. Вы не слушаете меня. Вы думаете, я рвусь в ханы? Но это совсем не так. Становись ханом ты, Алтан, и я буду ходить у твоего стремени. Ты немало прожил, ты много видел, и ты сумеешь защитить всех нас, прославить род Хабул-хана. «Тамуджин, тело мое стало слишком грузным, чтобы мчаться на врагов впереди молодых воинов. Тогда ты, Сачабики, возьми поводья в свои руки. Всем ведомы твоя отвага, сила и крепость твоей руки. Стань ханом, принеси покой народу, и я буду простым стражем у твоих дверей». Сачабики горделиво расправил плечи, но тут же опустил их, нахмурился. «Я могу скакать на коне и рубить мечом. Однако хан должен заниматься не только этим. Примерять спорящих, осаживать торопливых, подгонять ленивых. Я не смогу. Какой же в таком случае из меня хан?» «А ты, Хучар, что скажешь? Неужели откажешься и ты? Прими на себя высокую заботу, и я буду твоей стрелой. Куда пошлешь, туда и полечу». Хучар угрюмо покусывал ногти. «Зачем нам разводить эти разговоры? Я, как и наш дядя, считаю, что только ты можешь оборонить нас от недругов. Тебе и быть ханом, вот мое слово. Для меня, как для вас, ханская шапка — не радость. Время грозное. Еще мудрый кузнец Джарчи Удай говорил мне, что он видит, как в степи рождается буря. А кому неизвестно, что первыми под натиском ветра падают высокие деревья?» «Одинокие деревья падают еще раньше», — сказал Алтан. «Ты не будешь одинок, но я молод и слаб». «За тобой хан Кериитов», — сказал Сачабики. «Уже одно то, что станешь ханом, остановит тайчиутов. Они хорошо знают, какая участь постигла меркитов». Тамуджин закрыл глаза, словно прислушиваясь к самому себе. Вот и сбывается то, к чему он шел в последнее время, не давая себе передышки. «Хорошо, родичи, видит небо не ради своей выгоды и не из желания прославиться, не из пустого стремления повелевать, я приму на себя тяжкое бремя. Скачите в свои курени, разбирайте юрты, перекочуем в более безопасное место, и там совершим обряд возведения в ханы, принятый нашими предками». Вы согласны со мной? Да, мы согласны. Ну, не теряйте времени. Пришлите сюда по сотне воинов. Я буду вас охранять во время перекочевки. На высоком равнинном берегу Онона, покрытом первой зеленью, в стороне от Куреня, стояла большая белая юрта. Перед входом на почтительном расстоянии от нее полукругом выстроились воины, вооруженные длинными копьями. За ними толпились нукеры, простолюди, женщины, подростки, дети. В белой юрте начался Курилтай. Здесь были все родовитые наёны: Даритай Ачигин, Алтан, Бурибухэ, Сачабики и его брат Тайчу, Хучар, братья Темуджина, люди высокого возраста из разных племен, приставшие в свое время к Темуджину. Говорил старый Усун из рода баринцев. Волос из гривы коня легко разорвет и ребенок. Но если волосы сложить один к одному и свить из них веревку, на ней можно удержать и дикого скакуна, и свирепого быка. Темуджин сидел напротив дверей, смотрел на замершую в ожидании толпу. Пышные речи казались излишне длинными. Без них каждому все понятно. Наёны надменно поглядывают на толпу, всем своим видом давая понять, что они тут главные вершители. Даритай Ачигин даже как будто в росте прибавился. На безбородом лице строгость. Алтан брезгливо выпятил толстые губы. Сачабики хмуро ломает брови. Возможно, сейчас он жалеет, что так опрометчиво отказался от ханства. Поздно думать об этом, Сачабики. Усун кончил говорить, поклонился Темуджину и пошел из юрты. Все встали, кланялись ему и выходили вслед за Усуном. Поднялся и Темуджин. Перед входом в юрту наёны разослали большой войлок, встали по его краям. Темуджин сел на войлок, скрестив ноги. Усун коснулся рукой его плеча, громко сказал: «Возвысь голову, посмотри на синее небо, узри вечного Творца, которого ты тень. В течение своего правления сообразуй поступки с божественной волей, дабы сделаться выше там, на небе, чем на земле. Если воспротивишься Всевышней воле, будешь наказан в этом мире. От всех твоих богатств останется один войлок, на котором ты сидишь, из всех с тобой идущих твоя собственная тень». В чистом безоблачном небе купался жаворонок, ласкал слух песни. Далеко-далеко курлыча пролетели журавли. Усун снова тронул пальцами его плечо. «Говори». Он обвел взглядом наёнов. Они возвышались над ним, заслоняя солнце. «Будете ли вы делать то, что прикажу? Пойдете ли туда, куда пошлю? Принесете ли то, что велю принести?» «Да», — не очень дружно ответили наёны. «Так знайте же, отныне слово мое — ваш щит и меч». Наёны ухватились за края войлока, подняли его, понесли к толпе. На шее Сачабики вздулись синие жилы. Громко сопел Бурибухэ. Кровью налилось лицо Алтана. Гнул угрюмо голову Хучар. Казалось, на их плечи легла непосильная тяжесть. Один Даритай Ачигин шагал легко, еле придерживая войлок короткой рукой. «Пусть живет многие годы хан Темуджин!» — громко крикнул Борчу. Толпа колыхнулась, как ковыль от ветра, встала на колени. Воины тоже преклонили колени, нагнули копья. Его пронесли вдоль ряда воинов, возвратились к юрте, опустили войлок на землю. Все наёны встали на колени, трижды коснулись лбами истоптанной травы. Усун поднял голову. «Пусть видит небо и ведают народы, живущие на земле. Наш хан Темуджин! Хан Темуджин, отныне мы, по твоему слову, будем бросаться на врага. Добытые в битвах прекрасные девы, расторопные рабы-боголы, статные мерины твои. На облавной охоте убьем одного зверя, он твой. Убьем много, половина тебе. Твое установление отныне никто не смеет нарушить. А если случится такое в покойное, мирное время, лишай нас, наших рабов, жен и детей, изгоняй из своих владений. Если случится такое в дни битв и тревог, руби наши головы. Припадая к твоим ногам, клянемся в верности». Усун наклонился, коснулся губами его гутула. Наёны переглянулись. Когда не договаривались, как возводить Темуджина в ханы, об этой клятве речи не было. Темуджин нетерпеливо дрыгнул ногой. «Вы тоже клянитесь!» Они по одному подползали к нему, тыкались губами в гутул. Темуджин и видел, и не видел сгорбленные спины наёнов. В голове было тесно от горделиво радостных мыслей. «Он хан! Он сделал то, чего не успел благородный отец, и не сумел заносчивый Таргутай Кирилтух. Он прошел по пути, уготованному злой воле людей, через страх, горе, унижение. Он мог околеть в зимней степи, сгинуть в лесах Бурхан-Халдуна, утонуть в Ононе, пасть от стрелы нукеров Аучу-Богатура. Он был и голоден, и нищ, и беззащитен. Но духи добра уберегли от гибели, помогли найти верных друзей и помощников, собрать под туг отца храбрых воинов. И ныне, по соизволению вечного неба, он поднялся над всеми. Клянитесь и кланяйтесь, люди, я ваш хан.